Мисс Келли она застала за прилавком. Мэри, стоя на верхушке стремянки, раскладывала по верхним полкам пакеты мозгового гороха. «О, вы пришли в самое неудачное время», — сказала мисс Келли. «Как раз когда мы подумали, что сможем недолго подышать спокойно. Но зачем бы вы ни пришли, не потревожьте нашу Мэри». Она повела подбородком в сторону лестницы. «А то, увидев вас, она тут же и сверзится». «Я пришла лишь для того, чтобы сказать. Примерно через месяц я уеду в Америку», — ответила Элиш. «Получила там работу и решила известить вас заранее». Мисс Келли попятилась от прилавка. «Это правда?» — спросила она. «Ну, разумеется, по воскресеньям я до самого отъезда буду приходить сюда». «Вам что, рекомендация требуется?» «Нет, вовсе нет. Я просто хотела сообщить вам эту новость». «Что ж, очень мило. Выходит, мы сможем видеть вас только когда вы станете приезжать домой в отпуск, если, конечно, вы все еще будете к тому времени разговаривать хоть с кем-то из нас». «Так я приду сюда в воскресенье?» «О, нет, вы нам больше не понадобитесь». «Уходите? Так уходите». «Но я могла бы еще поработать?» «Нет, не могли бы. О вас пойдут разговоры, вы станете отвлекать покупателей, а мы, как вам известно, по воскресеньям и без того с ног сбиваемся». «Я надеялась, что смогу поработать до отъезда». «Только не здесь, поэтому уступайте себе. У нас куча работы, сегодня товар доставляют, его надо расставить по полкам. Разговаривать нам некогда». «Что же, большое вам спасибо. И вам спасибо». И мисс Келли скрылась в подсобке, а Элиш посмотрела на Мэри. Не обернется ли та, чтобы они могли попрощаться? Мэри не обернулась. Элиш молча покинула магазин. Мисс Келли оказалась единственной, кто упомянул о возможности ее приезда в отпуск. Никто другой даже не заикнулся. До сих пор Элиш всегда полагала, что проживет в городе всю свою жизнь, совсем как мама, зная всех и каждого, общаясь с теми же подругами и соседями, привычно прогуливаясь все по тем же улицам. Надеялась найти в городе работу, а потом выйти замуж и оставить ее ради детей. Теперь же она казалась себе избранной для чего-то, к чему готова ничуть не была. И эта избранность хоть и порождала страх, но внушала чувства, а вернее совокупность чувств, которые, думалось Элиш, она могла бы испытывать в предсвадебные дни, когда все смотрели бы на нее, занятую торопливыми приготовлениями, с каким-то особым светом в глазах. А сама она, не находя себе места от волнения, очень старалась бы не думать о том, что ждет ее в ближайшие недели, дабы не пасть от таких размышлений духом. Каждый день приносил что-то новое. Присланные посольством анкеты были заполнены и отправлены назад. Она съездила поездом в Уэксфорд ради поверхностного, как ей показалось, медицинского осмотра. Доктор удовлетворился ее словами, что никто в их семье чахоткой не болел. Отец Флуд прислал более подробное письмо о том, где она будет жить по приезде, упомянув о близости этого жилья к месту ее работы. Пришли билеты на отправлявшиеся из Ливерпуля в Нью-Йорк судно. Роуз дала ей денег на новую одежду и пообещала купить обувь и пару комплектов нижнего белья. «Все в доме», — думала Элиш, — «необычайно, даже неестественно счастливы. А усаживаясь за стол, слишком много говорят и смеются». Это напоминало ей о неделях перед отъездом Джека в Бирмингем, когда они готовы были делать что угодно, лишь бы не думать о том, что скоро останутся без него. В конце концов, в тот день к ним заглянула и уселась на кухне пить чай соседка, и лишь поняла, что мать и Роуз из последних сил стараются скрыть свои подлинные чувства. Соседка почти мимоходом, просто чтобы поддержать разговор, сказала: «Думаю, вы будете скучать по ней, когда она уедет». «Ох, ее отъезд просто убьет меня», — ответила мать. Лицо ее потемнело, застыло. Эйлиш не видела у нее такого лица многие месяцы, с тех пор, как умер отец. Соседку эти слова, похоже, застали врасплох, а мать совсем помрачнела и тихо покинула кухню. «Пошла поплакать», — поняла Эйлиш. Ее это удивило настолько, что она не последовала за матерью, а завела с соседкой разговор о всякой ерунде, надеясь, что мама скоро вернется, и они смогут возобновить беседу, выглядевшую еще так недавно самой обычной. Даже проснувшись той ночью и обдумывая случившееся, Эйлиш не позволила себе заключить, что уезжать ей не хочется. Она продолжала готовиться к отъезду, беспокоиться о том, как потащит без всякой помощи два чемодана с одеждой и как бы ей не потерять подаренную Роуз сумку, в которой будут лежать паспорт, адреса будущего жилья и работы в Бруклине и адрес отца Флуда, на случай, если он не сможет встретить ее, как обещал. И деньги, и косметичка. «Плащ она, наверное, перекинет через локоть», — думала Эйлиш, «а то и наденет, если будет не слишком жарко». Ее предупредили, что в сентябре там еще бывает жарко. Один чемодан она уже уложила и надеялась, мысленно перебирая все поместившееся туда, что снова открывать его не придется. Как-то ночью Эйлиш лежала без сна. Ее вдруг поразила мысль, что в следующий раз она откроет этот чемодан в чужой комнате, в чужой стране. А следом пришла еще одна мысль, незваная. Она была бы счастливее, если бы его открыла другая женщина, забрала бы себе всю ее одежду и обувь и носила бы их что ни день. А сама она предпочла бы остаться, жить в этом доме, обойтись без новой одежды и обуви. Уже произведенные приготовления, все хлопоты и разговоры было бы лучше, если бы они относились к кому-то другому, думала Эйлиш. К женщине одних с ней лет и роста, может быть, даже одной внешности, лишь бы она, та, что думает об этом сейчас, могла каждое утро просыпаться в привычной постели, ходить, пока тянется день, по привычным улицам и возвращаться домой, на кухню, к маме и Роуз. Но позволяя этим мыслям бежать со всей доступной им быстротой, Эйлиш все-таки останавливалась, когда ее сознание подходило к настоящему страху, если не ужасу или чему-то похуже, к размышлениям о том, что ей предстоит навсегда потерять ее мир, что она никогда больше не сможет провести привычный день в этом привычном доме, что остаток ее жизни обратится в борьбу с неведомым.